Глава 14. Наверное, обычно на балах играет музыка, люди разговаривают, и на новоприбывшего гостя не обращают особого внимания. Но когда я шагнула в зал и оказалась на вершине огромной белой лестницы, никакой музыки не было, а приглушенные разговоры при моем появлении почему-то стихли. В упавшей на зал мертвой тишине стук моих каблуков прозвучал оглушительно громко, и сердце. Мне казалось, что оно стучит так, что слышно всем, и именно поэтому гости один за другим поворачивались. Видимо, от нервного напряжения у меня потемнело в глазах, потому что по краю зала начал медленно сгущаться сумрак, и лишь лестница, по которой я спускалась, оставалась освещена. А еще небольшой пятачок у подножья, где стоял высокий мужчина в темном мундире, золотым кантом и эполетами. Император. «Только бы не свалиться, пока иду к нему», — подумала я, стискивая перила. «Так, еще одна ступенька. И еще. Осталось совсем немного». Я не отрывала глаз от фигуры мужчины, чтобы ненароком не потерять фокус. Вспомнив, что нужно выглядеть счастливой, растянула губы в улыбке и поймала взгляд правителя, обращенный на меня. Он не улыбался. На лице императора было столь пораженно изумленное выражение, словно он не мог поверить, что это действительно я. Нерешительно замерев, я остановилась в паре шагов от него. «Все нормально? Я не перестаралась с нарядом?» Тут в глазах мужчины что-то промелькнуло, некая тень, слишком быстрая, чтобы распознать. Медленно выдохнув, он все же улыбнулся и шагнул ко мне. Позднее, думая об этом дне, я пришла к выводу, что император принял окончательное решение именно в этот момент, когда я стояла на лестнице, а он смотрел на меня. И все дальнейшие события случились именно из-за этого. Пока же это было мне неизвестно, и ничего не подозревая, я улыбнулась в ответ, присев в реверансе. В зале уже стоял гул возбужденных голосов, поэтому мы могли говорить, не опасаясь быть услышанными. «Рина Мэйвери». Император, тем не менее, пожелал сохранить формальный тон. Я оценила тактичность. Когда мы наедине и, например, заперты в шкафу, он предпочитал звать меня по имени, но сейчас обстановка была более официальной. «Ваше Величество». Я схватилась за протянутую руку, поднимаясь из реверанса. Его ладонь была крепкой и надежной. То, что нужно для опоры, когда разгуливаешь на высоких каблуках. Мужчина повел меня в центр зала, и круг света пополз вместе с нами. Я сообразила, это не у меня в глазах темнело от волнения, а просто в зале приглушали освещение. И теперь мы с императором оказались в единственном круге света, который мерцающей лужей растекся у ног. Откуда-то донеслась музыка. «Разве вы не должны отвести меня к конкурсанткам?» Начиная что-то подозревать, нервно спросила я. «С чего бы?» Безмятежно отозвался мужчина и положил руку мне на талию. Его пальцы легли на мою обнаженную кожу, и правитель удивленно вздернул бровь. А я сообразила, что сзади он мой наряд еще не видел, так что голая спина была для него неким сюрпризом и слегка покраснела. Впрочем, теряться он не стал и, притянув к себе, повел в танце. «Я могу упасть!» — приглушенно пискнула я, главное — не поддаться панике. «Ты не упадешь, Летти!» — шепнул мужчина мне на ухо, придвигаясь ближе. «Обещаю». От того, как властно он вел меня, я вдруг почувствовала странную беспомощность, как будто он мог крутить моей жизнью так же легко, как кружил сейчас в танце. Мне же оставалось только послушно перебирать ногами и следовать выбранным им направлениям. Я предпочла промолчать и сконцентрироваться на движениях. Танцы были обязательной дисциплиной в нашем университете, но до этого я никогда не была на настоящем балу и практиковалась лишь в классе. И на первом же своем балу танцую с императором, мамочки. Впрочем, через какое-то время я даже начала получать удовольствие от танца. Наверное, в каждой женщине, даже самой эмансипированной, дремлет древнее желание довериться кому-то сильному, тому, кто не подставит и не подведет, хотя бы в танце. Правитель не обманул, я не упала. Единственный раз, когда ноги запутались в юбке, он успел ловко подхватить меня и незаметно удерживал, пока я не обрела равновесие. Благодарно улыбнувшись, я нырнула в реверансе под последний аккорд музыки. «Кстати, твой бывший чуть шею не свернул», — в полголоса произнес император Лиам, уводя меня с танцпола. «Можешь сама удивиться. Он у вон той стены». Светски улыбнувшись, я окинула часть толпы безразличным взглядом и действительно заметила перекошенную физиономию Освальда. На его локте висела Мия и что-то недовольно выговаривала, а потом и вовсе чуть ли не силком поволокла его из зала. «Да?» Сделав безразличный вид, я попыталась скрыть улыбку. «Я уже и забыла, что Виконт Корс тоже присутствует на балу, Ваше Величество». Одобрительно кивнув моему приступу амнезии, мужчина остановил меня у стены, наказав ни в коем случае не скучать и не разговаривать с сомнительными личностями, раз уж их решили подвергнуть забвению. Впрочем, это у меня бы и не получилось, потому что вокруг неожиданно организовалась целая толпа желающих танцевать мужчин. «Рина Мейвори, позвольте пригласить». Залихвастки, подкрутив ус, начал было какой-то светловолосый офицер в военном мундире, но тут его перебил брюнет с двумя бокалами в руках. «Вы что, не видите? Девушке нужно отдышаться. Рина Мейвори, я взял на себя смелость». Сбоку к нему уже подобрался еще один гость, высокий, сутулый, и недовольно смотрел на брюнета, ожидая, пока тот договорит. От такого неожиданного наплыва кавалеров я растерялась и застыла, не зная, что делать. «Прошу прощения, дама уже ангажирована». Холодный голос герцога Монтенгери, как обычно, не вязался с его улыбкой. Шагнув ко мне, остальным пришлось расступиться, но спорить с герцогом никто не решился. Мужчина протянул руку, и мне не оставалось ничего другого, как пойти за ним. «Рина Мейвори, вы пользуетесь успехом». Убедившись, что теперь все внимание полностью принадлежит ему, герцог шагнул на меня, и я поспешно отступила. Темп танца у него был не такой плавный, как у императора, и мне постоянно приходилось следить за тем, что он делает, чтобы не запутаться. «Мои поздравления». И что на такое ответить? Я не специально. Сама не знаю, как так вышло. «Вы меня переоцениваете, герцог Монтенгери». Наконец выдавила я и мило улыбнулась. Отчего-то рядом с ним пробирал холодок, словно я находилась в обществе аллигатора. Пусть рептилия и дремлет, неподвижно застыв в одной позе, но ощущение того, что хищник может неожиданно броситься, не отпускало. Отчего-то одобрительно улыбнувшись такому ответу, мужчина вдруг, словно бы невзначай, скользнул пальцами по моей спине, и я еле удержалась, чтобы не поежиться. Его ладонь была холодной и влажной. Ох, лучше бы платье было более закрытое. А сверху него был надет свитер. Тогда я бы не почувствовала эти противные ладони на своей коже. «Из вас выйдет отличная спутница жизни, Рина Мейвори», — продолжил герцог и, крепко перехватив меня, развернул так, что я на миг оказалась тесно прижатой к нему, но тут же отпустил. «Знаете, в императорскую семью можно войти разными способами», — шепнул он мне на ухо. «Подумайте об этом, Лети». Я ошарашенно уставилась на мужчину. «Что? О чем это он?» Однако герцог Монтенгери, бросив осторожный взгляд по сторонам, уже снова светски улыбался мне и вел в танцы, как ни в чем не бывало. Только вот мне уже было не до улыбок, и я поспешила сбежать, едва музыка стихла. «Что за странные намеки? Он предлагал мне войти в императорскую семью разными способами? Через него, что ли?» Вспомнив влажные ладони на своей спине, я передернулась и поспешила согласиться на танец с давешним блондином в мундире, пока герцог Монтенгери не вернулся и не завел нового разговора. Бррр, лучше буду держаться от него подальше. Впрочем, его назойливого внимания не удалось избежать ни одной из конкурсанток. Через минуту, слушая рассказы своего партнера по танцам о его военной карьере, я поймала растерянный взгляд Касси. Она танцевала с герцогом Монтенгери, и танцем это было назвать сложно, потому что строптивая подруга не желала отдать главенство мужчине и все время норовила перехватить бразды правления. Императорский дядя тоже не уступал, и их танец больше походил на борьбу. Впрочем, герцог все равно успевал что-то бубнить, улыбаясь сквозь зубы. «Что он говорил?» — спросила я через несколько минут, когда танец кончился, и мне удалось пробиться к подруге. «Какую-то ерунду!» — возмущенно отозвалась Касси и придвинулась поближе. «Намекал что-то на императорскую семью и то, как он любит укрощать строптивых женщин. Я ему что, конь?» — рявкнула подруга так, что проходящая мимо незнакомая Рима подпрыгнула, а затем раздраженно поволокла меня на водопой, то есть к столу с напитками. Так мы смогли отдышаться и рассмотреть остальных участниц отбора. Генриетта, с которой герцог Монтенгери танцевал третий, вероятно, он решил пройтись по всему рейтингу сверху вниз, была в белом узком платье, в котором с трудом передвигалась. Поймав ее злобный взгляд, я поспешно отвернулась и заметила Джадин в черном кружевном наряде. Девушка весело смеялась и танцевала с тем самым брюнетом, что предлагал мне напитки ранее. Обряженная в розовое платье Блэр украдкой фотографировала себя на чужой мегафон, стоя у зеркала. Ее собственные фрейлина так и не вернула, опасаясь, что блогер в душе Блэр победит, и та что-нибудь обязательно опубликует. Лили и Рози, сестры-модели, вовсю позировали журналистам, столпившись у той самой белой лестницы, по которой конкурсантки спускались в зал. Ну а Флора Брумвилл, рыжая художница, как раз кружилась с императором. Он должен был потанцевать с каждой конкурсанткой. Вероятно, девушка решила подчеркнуть тот факт, что увлекается искусством, и явилась в платье с репродукцией известного художника-классика на подоле. Да, рискованный шаг. Еще рискованнее моего открытого наряда. Народ Ксаледра может оскорбиться таким пренебрежением к своим признанным талантам. Отчего-то, ощутив легкую досаду при виде ее оживленного лица и того, как руки мужчины лежат на ее талии, я поспешно отвернулась и тут же заметила пробирающегося к нам Освальда. Мстительно улыбнувшись, схватила Касси за локоть и поволокла в противоположную сторону. Неужели красное платье все-таки сработало? «Ты чего?» — удивленно вопросила подруга. «Там Освальд». Мрачно отозвалась я и, придвинувшись к ней, созналась. «Вчера он прислал мне записку, и я ходила встретиться с ним». «Что?» — ожидаемо возмутилась подруга. «Мы же договаривались!» Заметив мой удрученный вид, она махнула рукой. «Ладно, рассказывай, о чем говорили». «Сейчас не могу». Честно отозвалась я, если стану пересказывать, как он меня предал и подставил, то могу опять начать рыдать, а до конца бала надо быть в форме. «Ну хоть скажи, мы его прощаем или ненавидим?» Деловито осведомилась подруга. «Ненавидим», твердо отозвалась я, не задумавшись ни на секунду. Чем больше я размышляла об этом, тем отчетливее понимала, что даже если Освальд вдруг приползет на коленях с букетом роз в зубах и предложит начать все сначала, я не соглашусь. Как оказалось, он был не тем, кем я его считала, не тем благородным и честным парнем, образ которого я вылепила в своей голове. Наоборот, мне все больше хотелось отомстить ему, заставить пожалеть о том, что он обманул меня и привел репортеров подслушивать наш разговор. А вот объясняться с ним совсем не хотелось. Вдруг бывший опять попробует меня подставить. Убегая от Освальда, мы с Касси нечаянно забрели в толпу танцующих, где перед нами, как скала в море, вырос императорский телохранитель, граф Саган. Сохраняя на лице обычное, невозмутимое выражение, он поклонился и пригласил мою подругу на танец. «Хм!» Глядя на него, со священным ужасом, словно небеса вдруг разверзлись, и, шагнувший с них небожитель, потребовал ее на круг вальса, выдавила подруга. А затем, не глядя, сунула мне свой бокал и подала руку мужчине. Порадовавшись за кассе, я пристроила посуду на поднос пробегающего официанта, и уже через пару минут меня тоже кто-то пригласил. Странно, на балах всегда так много танцуют. Или император специально позвал всех своих друзей и придворных, чтобы конкурсантки не сильно донимали его. Взгляд невольно переполз на высокую фигуру правителя в центре зала. Мужчина как раз танцевал с Генриеттой. Точнее, скорее, волок ее за собой, потому что шагать в узком платье она почти не могла. Однако девушка пыталась компенсировать невозможность нормально шевелиться флиртом. Когда я взглянула на них, она как раз говорила что-то с чрезвычайно многозначительным видом, одновременно стараясь наклониться так, чтобы продемонстрировать декольте. Император же реагировал так, что я сразу его зауважала, смотрел только ей в глаза и кивал исключительно серьезно, ни разу не улыбнувшись. Отчего-то повеселев, я перевела взгляд на собственного кавалера, который как раз рассказывал что-то о двигателях магического сгорания. Однако танцевать столько с непривычки оказалось очень тяжело. Скоро я уже совершенно выдохлась и мечтала только о том, чтобы сбросить туфли, что и сделала, сбежав из бального зала и отыскав мягкий диванчик на небольшом балконе. балкончике, украшенном к зимним праздникам. С наслаждением вытянув ноги, я вдохнула свежий ночной воздух. Несмотря на то, что балкон был открытым, просто поддерживаемая колоннами крыша, холод не чувствовался. Наверное, где-то тут был установлен согревающий артефакт. Гирлянда, обвивающая мраморные перила, ярко светилась, и снова, вспомнив прошлогоднюю зимнюю ярмарку, я на миг прикрыла глаза. Наверное, нужно просто переждать. Через какое-то время я забуду Освальда, и боль от его предательства уйдет. Может, я даже смогу сходить на зимнюю ярмарку с кем-нибудь другим и заменить плохое воспоминание на новые, хорошие. Главное — найти подходящего человека. Лейте. Вздрогнув от неожиданности, я подняла голову. Его императорское величество? Как он нашел меня тут? Это действительно был он. Высокий брюнет, в мундире, с золотистым кантом и эполетами, так похожий на принца из старого мультика. Хотя этот мужчина был уже не принцем, а целым императором. Он протянул мне руку и, бросив взгляд на деревянный паркет пола, я встала, не утруждая себя обуванием. Из дворца донесся усиленный артефактами голос ведущий, объявляющий итоги третьего тура. Мое имя опять шло первым, хотя сейчас мне было уже все равно. Парень бросил, научное общество завершило конкурс. Торопиться больше некуда и некому. От пары бокалов шампанского и усталости голова вдруг закружилась, и я покачнулась. А когда император Лиам, чуть касаясь, придержал меня за талию, была даже благодарна за помощь. Все-таки такой он, благородный человек. Помог мне сегодня блистать на балу и досадить Освальду. Обещал решить проблемы с научным конкурсом. И как это раньше он казался мне чересчур опасным? «Амела, лейте», — спокойно произнес мужчина. Все это время он внимательно смотрел на мое лицо, словно читал в нем, как в раскрытой книге. «А?» Я озадаченно вскинула взгляд на пук веток с ярко-красными ягодами над нашими головами, традиционное зимнее украшение. «И что это значит?» «Значит, время повышать ставки», — произнес император и вдруг наклонился ко мне. Я застыла, все еще не понимая, что он собирается сделать. «У нас зрители», — еле слышно шепнул он мне на ухо.